Глава третья. Новая семья. Мне было очень холодно. Я сквозь сон пытался найти одеяло, ну или хотя бы простынь завернуться, но ничего из этого не нащупал. Да у меня даже подушки не было. На этой мысли я и открыл глаза. Я не сразу понял, что во мне изменилось. Но мир выглядел по-другому. Это сложно описать. Я стал видеть как-то иначе, что ли. Да и освещение какое-то странное. Я оказался в подвале, где свет плавно становился то ярче, то тусклее, и исходил не от ламп, а будто от стен. В помещении почти не было мебели, а я спал на голом бетонном полу. Неудивительно, что мне так холодно. Удивительно только, как я не простудился, даже ни разу не закашлял. Хотя с моим здоровьем я от любого ветерка могу насморк или даже пневмонию подхватить. Стоп. А что вчера было вообще? И где это я? Мозги начали закипать от напряжения. Мозг отказывался вспоминать последние события. Их будто кто-то блокировал. Первой мыслью было похищение. Меня схватили люди Марка и вырезали почку. Или еще что-то. После этого вроде в холоде как раз вставляют. А здесь в подвале пар изо рта идет. Я поднял свою рваную и окровавленную одежду и с облегчением выдохнул, когда изучил свой торс. Никаких ран или шрамов. Значит, пока почка на месте. Так, стоп. Я помню, что меня резали. Или мне приснилось. Вроде драка была, там был Влад и какая-то девка. Она грызла людей. Точно сон. Значит, меня все же схватили люди Марка и, похоже, накачали чем-то, что у меня даже лицо не болит. Ведь то, что меня отфигачили, я прекрасно помню. Такое не перепутаешь со сном. Я провел рукой по лицу, но все равно не почувствовал никакой боли. Да и никаких отеков нет. Не могло же все пройти за одну ночь. Я ведь даже лед не прикладывал, а у меня лицо должно было раздуть, как жопу Кардашьян. Где мой телефон? Нужно позвонить Владу, может, он что-то помнит. Блин, в моем сне его убили. Или это был не сон вообще? Мне захотелось заорать, позвать тех, кто меня здесь оставил. Но разумней было держать в тайне тот факт, что я проснулся. Вдруг меня тут же убьют или еще что-то сделают? Может, я даже не заперт тут? Может, меня в какой-то заброшке бросили? В нашем городе много пустующих зданий. Даже целый завод полуразрушенный есть. Нужно осмотреться. Я поднялся на ноги, и голова закружилась. В это же время освещение почти полностью погасло. Стоп, а почему свет исходит не от лампочек? Они совсем не светятся, но при этом я вижу все уголки, будто в комнате нет потолка. Значит, это не свет мерцает, а мое зрение барахлит. Какого хера? Что с моими глазами? Что со мной? Мне стало не по себе. Я не так боялся ту психованную бабу, как все, что происходит со мной. Голова закружилась, и я оперся рукой о стену. Постоял так минуту, пока не стало полегче. Давление, что ли, скакануло? Со мной такое бывает, особенно когда болезнь обостряется. У меня хронический сепсис крови. Довольно редкое заболевание, заражение крови, которое очень трудно излечить. Как и у сестры. Только она еще хуже его переносит. У людей с этой болезнью в организме всегда остается часть зараженной крови, которая со временем поражает остальную. Антибиотики, антисептики и переливания лишь на время улучшают мое состояние. Еще и с группой крови мне не повезло. Первая – резус отрицательный. Первая группа встречается довольно часто, но проблема в том, что мне можно переливать только такую же. Вторая, третья и четвертая не подходят. К тому же отрицательный резус фактор не позволяет мне переливать кровь с положительным. А отрицательный встречается довольно редко. Если меня так колбасит, значит, болезнь переходит в острую фазу. Здесь мне вряд ли светит переливание или хотя бы лекарство. Нужно отсюда выбираться. Я прошел вдоль стены, пытаясь адаптироваться к своему состоянию. У меня одновременно был всплеск энергии и упадок сил. Хотелось лечь и уснуть где-то на неделю. Но также хотелось куда-то бежать и что-то делать. Расходился. Стало немного полегче, будто внутренний двигатель прогрелся и можно увеличивать нагрузки. Я даже несколько раз присел. Головокружение прошло, но зрение все еще барахлило. Все цвета были неестественными, серыми. Даже кошка была неестественно бледной, без телесного оттенка. Я осмотрел предметы и немногочисленную мебель, которые были в подвале. Несколько кастрюль в относительно хорошем состоянии. Снаружи грязноватые, но внутри идеально чистые. Хоть супы вари. Кстати, поесть я бы не отказался. Даже не поесть, а конкретно пожрать, чтобы аж плохо было. А еще меня мучила жажда. Осмотревшись, я увидел бутылку воды недалеко от места, где я лежал. Открутив крышку, я жадно начал поглощать содержимое и даже сразу не понял, что это не совсем вода. Точнее, совсем не вода. Судя по запаху и жжению внутри, я нахлебался чистого спирта. Сколько же я выпил? Граммов 100? Как бы меня не вырубило. Нельзя же так пить на пустой желудок. Но ничего такого не произошло. Стало даже легче. Разум прояснился, и освещение, которого вроде как и нет, перестало мерцать. Я стал дальше осматривать помещение. Мешки с чем-то сыпучим, похожим на зерно или сахар. Полки с пустыми банками и бутылками. А это что? Из стены выступало несколько креплений с железными кандалами для рук и ног. Это что? Камера пыток? Пипец, приехали. Нет, я здесь явно не в гостях. На 200%. В этот момент наверху скрипнула дверь, и я услышал шаги. Тут передо мной встал выбор. Спрятаться и напасть на обидчика из-за угла или перетвориться спящим. Я выбрал второй вариант. Интересно, что они будут делать, увидев, что я сплю? Если что-то плохое, то я всегда успею неожиданно напасть. К тому же сначала нужно оценить обстановку. Если повезет, то я смогу выхватить оружие и с заложником выйти отсюда. Я взял с пола небольшой кусок шлакоблока, что отвалился от стены и лег туда, где недавно проснулся. Шаги приближались, а я старался успокоить свое дыхание и пульс. Это оказалось не так просто. Замедлил пульс. «Неплохо для твоего состояния», — прозвучал надменный женский голос. «Охренеть!» «Как она поняла?» «Ладно бы пощупала пульс или дыхание проверила, но она даже не подходила ко мне». «Черт!» «Тут же могли быть скрытые камеры, вот в чем же дело!» «Или же...» «Да нет, людей с таким слухом не существует!» «Или она не человек?» От этих мыслей мое волнение снова усилилось, и пульс поднялся. «Да не бойся ты, я тебя не обижу», — как-то не очень убедительно сказала она. Я открыл глаза. Передо мной стояла та самая девушка из моего сна. Хотя теперь стало ясно, что это был не сон. Значит, она и правда какой-то монстр? Или я под наркотой? «Кто ты?» — произнес я слегка охрипшим голосом. Чем вы меня накачали? Меня больше интересует, кто ты, ответила она вопросом. Я поднялся, стараясь держать осколок за спиной, после чего выпрямился и расправил плечи. Так-то лучше. Я обычный парень, вчерашний школьник. Почему я здесь? Я тебя чем-то обидел? Если не перезвонил или что-то такое? Хм. А ты забавный, слегка улыбнувшись, ответила она. «Слушай, у меня полно знакомых юристов, а мой крестный вообще брат мэра. Я засужу тебя нахрен за похищение, если тебя раньше не убьют». Начал я выдумывать на ходу. Девушка замерла, а я едва не улыбнулся, почувствовав облегчение. Я думал, ее будет сложнее напугать. Но радоваться было рано. После небольшой паузы девушка начала смеяться во весь голос, будто услышала самый смешной анекдот в ее жизни. ты! Я тебе жизнь спасла и, возможно, продлила. Лет так на 1000. Или даже больше. Что? Что ты несешь, наркоманка? Прикрой свой рот, сопляк! Вдруг разозлилась она. Я замахнулся куском шлакоблока и шагнул к ней, однако за долю секунды она сместилась на метр в сторону, оказавшись сбоку от меня. «Как ты?» – изумился я. Девушка вытянула вперед руку, едва меня коснувшись, и меня отбросило на твердую стену. Столкновение было сильным. Я расшиб себе голову и чувствовал, как по ней течет кровь. «Смотри, на кого рыпаешься, обращенный!» «Если бы не я, ты бы уже в деревянной коробке под землей лежал». «Что? Ты даже не представляешь, что я для тебя сделал и сколько за это отдала. Так что лучше прояви благодарность, и нечего на меня кидаться. Я тебе не враг». «Не враг? Благодарность? С чего мне тебе верить? Ты моего друга. А что ты с ним сделала? Он мертв?» С ним все в порядке. Я выпила совсем немного крови. Он уже должен был очухаться. Ты вампир типа? Серьезно? Святая мышь, как с вами сложно. Да, я вампир, да, я пью кровь. И нет, я не боюсь чеснока, хотя воняет от него неприятно. И что теперь? Ты сожрешь меня? «Поразительно!» – начала приглядываться к моей голове незнакомка. «Твои раны уже начали затягиваться. Хотя ты даже крови не пил ни разу». Я чувствовал зуд на своей коже, но не мог поверить в ее слова. «Ты что, обратила меня?» «Да. И я уже жалею, что это сделала». «И зачем ты это сделала? Я теперь должен убивать людей и питаться их кровью?» «Идиот! Можешь и не пить. Барт вон только животными питается. Правда, задохлик он тот еще. Так что хватит истерить. Хотя я тебя понимаю, без яда в крови пережить такие события сложно». «Яда? Вы меня отравили?» «Нет, придурок. Наоборот, это ты меня чуть не отравил своей кровью. Какого хрена? У тебя лейкоз или что-то такое?» «Как она узнала, что я болен?» «Черт! Вспомнил, она же меня укусила!» Я провел рукой по шее, однако там не было даже шрамов от укуса. «Вспомнил, наконец. Ладно, у меня нет времени, так что объясню тебе все по-быстрому». «А нельзя было начать с объяснений?» «Да ты все равно сразу не поверишь. Ну и мозгам нужно привыкнуть к новой реальности. В общем, в этом мире, кроме людей, есть и другие существа. Вы называете их вампирами. Чтобы жить, нам нужно питаться кровью. Взамен мы получаем практически бессмертие, вечную молодость и множество других плюшек». Сказать, что я удивился, ничего не сказать. Я просто выпал в осадок. Хотя картинка в голове начала складываться. Она легко убила тех людей, кусая их и швыряя, а они ничего не могли ей сделать. «Так ты убила всех тех парней?» «Я никого не убила. Мы уже несколько веков назад проходили это. Война с людьми ничем хорошим не заканчивается». «Значит, вас можно убить?» Девушка улыбнулась. «Можно. Но это не так просто. Для этого нужно знать наши слабости. Их знают только охотники». «Охотники типа Баффи или Блейда?» «Что?» «Нет, эти киношные герои умерли бы в первом же бою с настоящим вампиром. Я желаю тебе никогда не узнать, кто такие охотники». «Тогда почему вы не убиваете людей?» «Ты начинаешь меня раздражать. За уроками истории обращайся к Валентину, он любит почесать языком. Я же просто хочу, чтобы ты быстрее въехал в происходящее и пояснил, что с тобой не так». «А что со мной?» «Точнее, не с тобой, а с твоей кровью. Я и раньше натыкалась на больных людей, последнее время вас стало намного больше. Мало того, что начали травить себя сигаретами с прошлого века, так еще и придумали несколько десятков других наркотиков. Неужели вам естественных болезней мало? Хотя ладно, Я будто с младенцем разговариваю. В общем, твоя кровь не просто ядовита, она обжигает и действует моментально. Такого я раньше не видела. И мне на секунду показалось, что ты один из нас. Говорить ей про болезнь или нет? Что, если она меня сразу же убьет? Она ведь прямо сказала, что ей нужна информация. Тогда лучше не отдавать ее сразу. Твой пульс снова ускорился. Нервничаешь? Хочешь утаить от меня ответ? Не советую. Иди ты со своими советами. За секунду девушка оказалась у меня за спиной, а к моей шее прикоснулось что-то холодное и острое. Ладно, ладно, я все расскажу. У меня сепсис крови. Это редкая болезнь. Заражение. Врешь! Воскликнула вампирша и резанула меня по шее. Больно! Что-то хреново из меня, вампир. Я хрипло закричал и упал на пол, заливая его своей кровью. Однако она не так уж и сильно лилась. Видимо, артерии и вены уцелели. Схватившись рукой за рану, я убедился, что она небольшая. Но не успел я этому обрадоваться, как почувствовал режущую боль в своей спине. Она всадила мне нож в область поясницы. Это казалось еще больнее, чем порез на шее. Затем последовал удар ногой, который отбросил меня в сторону. Я едва смог удержаться, чтобы не напороться на нож, все еще торчащий в спине. «Ты больная сука!» «Я сказал правду!» «Хм, похоже на то. Но я встречалась с такой болезнью, и зараженная кровь меня не обжигала, как твоя. Да и такая кровь на вкус, как помои. А твоя очень... насыщенная. Возможно, ты и сам не знаешь, в чем дело». Она была так спокойна, будто и не резала меня только что. Хотя чего я ждал от монстра? От вампира? Она, наверное, этим каждый день занимается. Да тут даже кандалы на стене висят. Странно. А почему меня в них не заковали? Не сочли за угрозу? Обидно даже как-то. Девушка заметила, что я посмотрел на настенные крепления и ответила на мой немой вопрос. Нет, они не для тебя. Хотя, если тебе нравится БДСМ... Ты совсем поехавшая? Я? Нет. Ты еще с моей сестрой не знаком. Кстати, я Ника. Хотя бы будешь знать, кого благодарить. Благодарить? Ты меня только что чуть не убила. Но не убила же. Ха, у тебя регенерация, как у настоящего вампира. Чему-то удивлялась она. А я какой? Девушка тяжело выдохнула, будто я сморозил какую-то глупость. Обычно период адаптации длится несколько дней, а то и недель. Чтобы вампиры так регенерировали в первый же день, я еще не видела. Я провел рукой по шее. Раны, оставленные ножом, словно и не было. Я бы вообще решил, что она мне почудилась. Если бы не следы крови на руках. Ты не перестаешь удивлять. Большинство и на ноги не могут подняться, а ты на меня бросаешься, еще и регенерируешь, как бывалый вампир. В голове не укладывалось столько новой информации. Я просто молча смотрел на девушку, не зная, что мне сделать. Я обратила тебя, чтобы ты не сдох и смог ответить на мои вопросы. Правда, я разочарована. Ты и сам ничего не знаешь. Ладно, тебе нужно переварить это все. Поговорим попозже. Если не убьешь себя. С этими словами девушка спокойно направилась к лестнице и вышла из подвала. Я же стоял ошарашенно с закипевшим мозгом. Около минуты я просто смотрел ей вслед. Только потом догадался, что стоило пойти за ней. Вдруг мне удалось бы придержать дверь. Хотя нет, такое только в фильмах прокатывает. Скорее всего, она надежно заперла меня, да еще на несколько замков. Я все же поднялся по ступеням, хотя бы чтобы посмотреть свою тюрьму полностью, и снова удивился. Я за последний месяц? Да что там за последний год столько не удивлялся, как сегодня? Дверь не была заперта. Я слегка приоткрыл ее, почувствовав невероятно вкусный аромат. Из дома чем-то так аппетитно пахло, что у меня заурчало в желудке. От этого чувства меня отвлек чей-то голос. «Ник, зачем так жестко-жестко? Парень едва в чувство пришел, а ты столько вывалила на него. «Отвали, Барт, иди свои водоросли похавай», — ответил голос той самой девушки. «Ника, Валентин, Барт. А еще у нее есть сестра. Сколько же их тут? Целая свора?» «Лучше пока не высовываться. Если мне не удастся сбежать, то меня просто прикуют кандалами или убьют. Лучше пока не рисковать». «Злая ты», — будто с обидой ответил Барт. По его голосу было слышно, что он улыбается. «Я потратила хренову кучу сил, чтобы обратить и спасти этого придурка, а он даже ничего не знает», — вспылила Ника. «Ну подожди, я тоже мало что помнил и понимал после обращения. Дай ему время оклематься». Он на удивление быстро пришел в себя. Уже даже регенерация работает, как у аристократа. «Правда? Может, у него хорошие гены?» «Хорошие гены с заразной кровью? Не смеши меня. С ним явно что-то не так. И меня бесит, что я не знаю, что именно». «Что-то с его кровью?» «Да ты просто гений, Барт. Святая мышь. И зачем я вообще на тебя время трачу?» «Потому что я красавчик», — улыбаясь, ответил парень. Шаги девушки начали удаляться. Мне было это очень легко определить. Будто я не только слышал ее, но и видел. Да и голоса были слышны издалека, а мне нравится быть вампиром. Все чувства так необычно обострились. Я еще немного приоткрыл дверь, чтобы рассмотреть помещение за ней. Глаза уже не подводили меня, как в подвале, и я все видел четко. Даже цвета нормально отображались. Похоже, я оказался в старинном доме, сделанном из дерева или просто обшитым им. Высокие потолки, 4 или все 5. Высокие, но узковатые окна с плотными жалюзями и шторами. На полу ковровые дорожки и изысканная деревянная мебель. Больше рассмотреть ничего не удалось, а открыть дверь дальше я не рискнул. Даже немного прикрыл, снова услышав шаги. Я обернулся и приготовился спускаться вниз. Изображение снова потемнело, а затем стало ярче. Глаза очень быстро адаптировались к темноте. Никто ко мне не шел. И я продолжил стоять у двери, прислушиваясь ко всему. Не знаю, сколько я так простоял. Время ощущалось странно. Со мной не было ни телефона, ни часов. Зато в карманах осталось всякое барахло. Ключи, зажигалка, деньги. Странно, что у меня забрали только электронику. Может, поджечь этот дом нахрен и сбежать с суматохи? Интересно, вампиры боятся огня? А солнца? А святой воды распятий? Черт, столько вопросов. Может, и не стоит сбегать? Останусь тут, наберу силы и знания, а затем решу, что мне делать дальше. Они вроде не хотят меня убивать. Но и доброй ту Нику назвать сложно. Резала меня без всяких эмоций. А если они сольют с меня всю кровь? Она вроде заинтересовала их. Нет, все же мне нужно отсюда выбраться. Нужно узнать, что случилось с Владом. Да еще и с Марком нужно разобраться. У меня все меньше времени. Нужно где-то достать денег. Тут меня посетила очередная авантюрная и глупая идея. Этот дом выглядит очень дорогим. И наверняка здесь много ценных вещей. Может, даже сейф с деньгами или ювелиркой есть. Но обворовывать свору вампиров не самая хорошая затея. Хоть я и сам вампир. Они точно знают, как меня убить. Не хотелось бы проверять, насколько я живучий. К тому же боль я чувствую очень отчетливо. Не успел я определиться с дальнейшими действиями, как снова услышал приятный манящий запах. Несмотря на прикрытую дверь, запах был очень сильным, будто еда у меня прямо под носом. Тут я не удержался и открыл дверь. За ней стоял на первый взгляд беззащитный старик. Но чем дольше я на него смотрел, тем лучше ощущал его силу. В какой-то момент мне даже стало неловко. Захотелось отвести взгляд, убежать в подвал. Но я сдержался. В руках у старика был бокал с красной жидкостью. Именно от нее у меня скрывало крышу. «Держи», — Тебе нужно подкрепиться. Меня зовут Валентин. И я глава этой семьи, которая теперь стала твоей», — произнес он, протягивая мне бокал.